Владимир Маяковский. Сказка о Пете, толстом ребенке, и о Симе, который тонкой. Жили-были Сима с Петей. Сима с Петей были дети. Пете 5, а Симе 7. И 12 вместе всем. Петя, выйдя на балкончик, жадно лопал сладкий пончик. Словно дождик по трубе льет варенье по губе. Четвернёй лохматых ног шел мохнатенький щенок. Сел, глаза на Петю вскинул. Дай мне, Петя, половину. При моем щенящем росте не угрызть мне толстые кости. Я сильнее прочих блюд эти пончики люблю. Да никак не купишь их, заработков никаких. Но у Пети грозный вид, отвернуться норовит. Не упросишь этой злюни. Щен сидит, глотает слюни. Не втерпешь, поднялся скок, впился в пончиковый бок. Петя, посинев от злости, отшвырнул щенка за хвостик. Нос и четверо колен обземь кровь расквасил щен. Омочив слезами садик, сел щенок набитый задик. Изо всех щенячьих сил нищий щен заголосил. Ну и жизнь, не пей, не жуй, обижает нас буржуй. Выйди, зверь, птичка, накажи обидчика. Вдруг, откуда ни возьмись, 100 ворон, ворон, ворон летают вниз. Весь оскаленный шакал из-за леса пришагал. За шакалом волочится разужасная волчица. А за ней на три версты, распустив свои хвосты, два огромных крокодила. Как их мама уродила. Ощетинивши затылки, выставляя зубы вилки и подняв хвостище плети, подступают звери к Пете. Ах, жада! Ах ты, злюка, уязви тебя, гадюка! Ах ты, злюка! Ах, жадаба, чтоб тебя сожрала жаба! Мы тебя сию минутку, как поджаренную утку, так снимем или иначе, угнетать! И шакал, как только мог, хватит пузана за пупок. Плохо, Пети! Пети больно! Пети мчит, как мяч футбольный! Долетел от шишек страшный, аж до Сухаревой башни! Для принятия строгих мер, Пети-милиционер! Беспорядки! Сущий яд, дети этих буржуяв! Образина, милая, как твоя фамилия? Петя стал белее, чем гусь, Петр Буржуйчиков зовут. Где живешь, мальчишка гадкой? На собачьей площадке. Собеседник Петю взял, четверо перевязал, затянул покрепче узел. Поплевал ему на пузо, вывел адрес без помарки. Две назад наклеил марки. А на нос не зря ж торчать сургучевую печать. Сунул Петю за щеку почтовому ящику. Щелка узкая в железе, Петя толст, пищит да лезет. Уважаемый папаша, получайте чадо ваше. Сказка сказкой, а щенок ковылял четверкой ног. Ковылял щенок, а мимо проходил известный Сима, получивший от отца что-то вроде леденца. Щеней голод видит Сима, и ему невыносимо. Крикнул выпятивший грудь, кто посмел щенка отдуть? Объявляю к общей гласности, все щеняты в безопасности. Я защитник слабого и четверолапого. Взял конфету из-за щек. На, товарищ, ешь, щенок. Спасибо от всей щенячьей души. Люби бедняков, богатых круши. Узнается из конфет, добрый мальчик или нет. Животные домашние, мне друзья всегдашние. Вдруг четверка из ребят, развеселых октябрят, ходит час, не могут встать. Где им пятого достать? Тут фигура Симина, вот-то нужен именно. Храбрый, добрый, сильный, смелый, видно красный, а не белый. И без всяких разногласий обратился к Симе Вася. Заживем пятеркой, братской, звездочкой октябряткою. Вася, Вера, Оля, Ваня, Симой ходит, барабаня. Щень радостью пылая, впереди несется лая. Перед ними автобусы рассыпаются, как бусы. Вся милиция, как есть, отдает отряду честь. Сказка сказкою, а вывод сделайте из сказки вывод. Защищайте всех, кто слаб, от буржуевых отлап. Вот и вырастите истыми силачами-коммунистами.